Глава 10. Безымянный, впереди небольшой караван, что направляется в Вали-Салины. У него всего десяток охранников. Сообщил мне один из новых вампиров. Что прикажешь с ними делать? Они заметили вас? Нет, мы были очень осторожны, а сам караван еще в паре часов от армии. Помотал головой Стир. Мы его нагоним с прежней скоростью чуть раньше, чем через час. Если пойдем с отрядом, то за 2 часа. Мне надо было принимать решение, но однозначно выигрышного варианта не было. Ладно, пусть идут. Вдруг это один из постоянных караванов, и его исчезновение только встревожит стражу в чертогах. Мы свое наверстаем. Стир согласно кивнул. Но по связывающему нас каналу я уловил некоторое разочарование и огорчение. Бывший наемник, спылающий в сердце ненавистью к паладинам в частности и светлым богам вообще, с трудом расстался с мыслью о резне. Да, не зря я в сжатые сроки постарался собрать тех, кто волею жизненных обстоятельств сильно пострадал от господ паладинов. Именно они стали моими верными сподвижниками. Кроме Клары и Стира, у меня было еще 4 вампиров, причем среди них была еще одна девушка, Сильвия. Она, кстати, уверенно продвигалась к тому, чтобы стать высшей, то есть вампиром-магом. Скромные изначальные знания компенсировались тем, что месть оставалась единственным чувством, державшим ее на свете. Ее я не нашел, девушка пришла сама, чтобы получить мою помощь взамен на клятву верности, на готовность участвовать в любых войнах против паладинов. Судьба ее была тяжелая, даже я, лич с полузатухшими эмоциями, ей посочувствовал. В возрасте 4 лет она стала свидетельницей убийства своей семьи, так как в семье ее все были жрецами одного малоизвестного, но темного бога. Тогда... 21 год назад шла повальная резня. Паладины и жрецы искореняли язычников везде и всюду, объявляя, что боги отвернулись от мира и не являют свою божественность исключительно из-за наличия в мире язычников. Обычное явление, ведь именно в такие моменты служители света сбрасывают свои привычные маски и становятся теми, кем являются на самом деле. Похожие истории случались и в моем родном мире, так что ситуацию я себе хорошо представлял. Сильвия со своей семьей как раз и попала в жернова сил добра. Ее отца, мать и старшего брата обвинили в истовой поддержке одного зверобога, чуть ли не самого слабого божества из местного пантеона. До этого к его адептам относились более-менее миролюбиво, но в те годы все изменилось. Ее не прирезали прямо над телами родственников лишь потому, что паладины проявили свое так называемое милосердие, заявив, что девочка в свои 4 года все же слишком мала для казни. Вместо этого они решили отдать малышку в другую семью. Там из нее должны были воспитать ревностную служительницу Камирта. Это после того, как вырезали всю семью. Мрак. Вот только даже 4-летний ребенок способен помнить и ненавидеть все, что связано с убийцами ее родных. Своих мертвых родичей Сильвия не забыла и поклялась самой страшной клятвой, что отомстит за них. От так называемой новой семьи она удрала еще давно, заодно прирезав служителя Камирта, который следил за такими, как она, детьми врагов веры. Потом были скитания в качестве воительницы и начинающего мага. И совсем недавно она узнала обо мне и про мое отношение к свету. Вот и пришла к башне. Сама. Спустя некоторое время после того события все мои приготовления к походу за камнем Творца были закончены. 2 девушки, одна из которых была высшим вампиром, а вторая двигалась к этому уровню, да 4 мужчин-вампиров. Их я использовал в качестве разведчика. Только высшие жрецы, маги и паладины могли в этих людях с бледной кожей опознать самых смертоносных и опасных созданий из списка нежити. Вампиры двигались поодиночке, вдоль маршрута, и приносили мне сведения об окружающем мире. С их помощью я несколько раз избегал встреч с большими отрядами воинов, направляющихся мне навстречу. Иногда они заходили в поселение и расспрашивали местных жителей о новостях. В одной из деревень моим сподвижникам сообщили о парочке паладинов, что поселились там, но в данный момент ушли на зачистку местности. Как мне не хотелось встретиться с ними и в бою проверить их способности! Я отогнал такое желание. Не стоило отвлекаться на мелкие стычки с риском того, что обо мне прослышат прочие. Вот я и следовал прямым курсом, превратившись в этакого призрака. Кроме меня и вампиров в отряде было еще около сотни созданий, если точнее, 70 зомби и 20 скелетов мрака. По зрелому размышлению я решил не набирать огромную армию, так как это требовало времени и ресурсов. В данном случае мобильность отряда казалась более важной. Чертоги богов располагались в некотором удалении от городов и обжитых караванных троп. Чтобы сюда попасть, требовалось свернуть с тракта и пару дней идти почти по глухомани, пересекая вброд речки и ручьи. Кстати, несмотря на это, растения были весьма неприглядного вида, словно долгое время страдали от засухи. Проклятие этого запечатанного мира уничтожало все проявления жизни. Вскоре впереди появилась очередная роща, в которой больше половины деревьев были сухими, а прочие имели чахлую листву и множество отмерших ветвей. Подъехав на дуршили к одному из них, я отломил веточку и медленно растер ее в руке. Печально. Мое зрение в астральном плане показало полную гибель растения. Уже ничто ему не поможет. И только новые саженцы смогут вернуть роще ее первозданный вид. Да и то, если это сделать в ближайшие годы. Убрать из магических потоков избыток смертной энергии. Иначе весь мир таким и станет. Серая, потрескавшаяся земля, усыпанная костями людей и животных. Рядом сухие столбы деревьев, напоминающие о том, что раньше тут располагались тенистые леса и рощи, предлагающие путникам укрытие от солнца. Постапокалиптический пейзаж в мире магии и меча. Банально звучит, но именно для того, чтобы такое не случилось в реальности, я и шел с войском мертвых. Парадокс, но для спасения окружающих мне требуется убивать часть из них. Вот сейчас и потребуется, особенно если не получу кристалл добром. А добром не выйдет. Паладины, особенно после того, что я успел повидать, успели встать мне поперек горла. Стир много чего рассказал, но о Сильвии и говорить нечего. Девушка начинала заикаться от волнения и злобы всякий раз, как только речь шла о паладинах. Заикающаяся от избытка чувств вампиресса, такое и представить себе сложно. Вот и получалось, что убивать никого не хочется, но придется. Ведь оставлять в этом и так зараженном мире еще и плесень из рода человеческого, такого непотребства я допустить не мог. Пусть остаются те, при виде кого рука не потянется к посоху. «Это будет со всем миром», — отвлекла меня от невеселых мыслей Клара, подъехав на своем дуршиле почти вплотную. В настоящий момент только у нас с ней были те самые скакуны, до новых руки никак не доходили. А надо бы для новых вампиров подобных лошадок завести. «Да», — ответил я на заданный вопрос. «Некротическая энергия убивает мир медленно, но надежно. Через полвека тут не останется ничего и никого. Умрут все люди, животные». «Даже растения!» Клара немного помолчала, а потом задала очередной вопрос. «Безымянный, а откуда ты знаешь, что камень Йоса поможет решить эту проблему?» «Ты же видела тот артефакт, что использовал демон. Этот каменный шар нынче в моей библиотеке стоит. Но одного мало. Мне требуется точно такое же, чтобы создать противовес». Только тогда система станет рабочей, и вся некроэнергия сможет потихоньку уходить, а мир будет понемногу восстанавливаться. Я не стал ей говорить о сведениях, полученных от Артаса. Все равно они во многом повторяли уже сказанное мной. Хаосу не нужен мертвый мир. Нужен живой, пригодный к переделке на свой лад. Вот про это я Артаса еще спрошу. Не люблю работать, когда не до конца представляю результат проделанной работы. Стены Валисалины показались на рассвете следующего дня. Высокие, снежно-белые, словно покрытые свежевыпавшим снегом. Через каждые 20 метров находилась небольшая башенка. Наверное, в них планировалось располагать стрелков на случай осады. Вот только не могу себе представить, как такая резная деталь стены может устоять против булыжников из осадных машин или таранных заклятий. Да, со стороны она смотрелась очень красиво. Каждый камешек подобран и вытесан по размеру. Крыша покрыта листами бронзы и светилась красноватым цветом в солнечных лучах. Вот только вместо бойниц располагались простые окошки, забранные решетками из витых стальных прутьев. Пустое место, а не работа фортификаторов. Хотя не следовало забывать о магии паладинов. Эта штука весьма коварная. Так что отдавать приказ на атаку я не стал. Слишком светло было, чтобы решиться на захват. Пусть лучше наступит ночь. Тогда и точное количество воинов моего отряда будет узнать невозможно. Да и на нервы ночное нападение сильнее действует. Психологический фактор. От него не отмахнешься. Отведя отряд на пяток километров в сторону, я укрыл его в небольшом овраге, приказав по возможности замаскироваться и не показываться на виду. Мои лурги стали по краям, усиленные несколькими скелетами мрака. Зачем? На случай появления любопытствующих. В этом варианте плана они должны были самых любопытных уничтожать или при возможности брать живыми для последующего допроса, желательно без использования магии, чтобы ее отголоски не оказались замечены в чертогах. Мало ли что там говорила вампиресса про магов и их отношение к храмам. По неприятной случайности именно сегодня один или несколько могут оказаться здесь. Для такого пусть и маловероятного, но возможного варианта лурги были усилены скелетами мрака. Только в крайнем случае лурги могли ударить чем-то убойным. Во враге я оставил только зомбаков и скелетов, а вот вампиры получили особое задание. Кларе и ее подручным я дал указание обследовать прилегающую местность и узнать насчет поселений все необходимое. Число жителей, возможную угрозу, связи с чертогами. Не хотелось бы в момент нападения увидеть у себя в тылу немаленькую дружину, забредшего сюда за благословением барона. В сопровождении нескольких наемных магов, что для некоторых родовитых аристократов было в порядке вещей. Да и сами они частенько ведали в магических искусствах. На фоне такой неприятности народное ополчение из ветеранов-легионеров, ушедших на покой и поселившихся в этих местах, казалось мелкой неприятностью. Как-никак, качественное преимущество моих воинов было серьезным козырем. Это даже не учитывая магию. Были вампиры, и вот их уже нет. Клара вместе с остальными исчезли. Отправились на разведку, а я остался ждать. Чем хороши мертвецы в засадах, так это тем, что они не шелохнутся и не издадут посторонний звук. Прошептав на ухо соседу новый анекдот, или наступив по неловкости на веточку, мои слуги спокойно улеглись на землю, явив кошмарную до безобразия картину, словно в давние времена тут произошло сражение, а часть погибших и вовсе успела истлеть до костей. Только одно выбивалось из этой версии. Все оружие сверкало и переливалось. Да, оружие. На этот раз я решил вооружить зомбаков копьями и топорами. Для штурма укрепленного пункта подобное вооружение будет в самый раз. Например, прорубить створки ворот или дверей в башнях. Также неплохо будет удерживать на расстоянии солдат противника, чтобы они не могли изрубить мертвые тела. Стрелков я мог не опасаться. Какие катастрофические повреждения могут нанести стрелы мертвым? разве что окажутся серебряными наконечниками. Но тут и пригодятся скелеты мрака, которые неуязвимы для подобного оружия. У них, кстати, из оружия вновь были только дротики. Вечерело. Тогда и появилась Клара, принесшая мне очень любопытные сведения. «Безымянный», — начала она. «Там есть один даже не поселок, а городок. Все было бы ничего, но в нем проживает та часть жрецов, которая в чертогах бывает от случая к случаю. Другие у них дела, другие задачи». «Смутно говоришь». «Это охотники за семьями тех, кто верит в других, не представленных в чертогах богов. Можешь у Сильвии спросить, что с ними делают». «Вот как!» Я задумался. «Твои вампиры куда подевались?» «В городке сидят, в таверне», — ответила она и поспешно меня успокоила. «Не волнуйся, никто из жрецов так ничего и не понял. Двое лопухов даже попытались подкатить ко мне и Сильвии. Да и мы ведем себя спокойно, хотя горячую мстительницу с трудом удерживаем. Я решила для начала немного подпоить окружающих и выпытать полезные сведения». И верно, будущий стратег успела просчитать нежелательность слишком быстрых действий, приняла решение и только теперь доложила: все правильно. «И как результат?» «Нулевой», — пожала плечами вампиресса. «Ничего нового о чертогах узнать не удалось, кроме того, что Йос находится там. Что дальше делать?» «Дальше? А дальше вы продолжите сидеть в таверне и ждать моих распоряжений. Чтобы не интриговать и не вводить Сильвию в искушение, скажу, каких именно. Часть тамошних жрецов-живодеров пойдет под нож, чуть позже, на виду у защитников чертогов. Но пригоните всех маломальски причастных к творившимся безобразиям с резней неугодных». «Сильвия будет счастлива. Стир с парнями тоже улыбнутся». «Иного и быть не могло. Я всегда выполняю свои обещания, так что держи Сильвию под контролем, а я обязательно передам приказ о начале с одним из лургов». Девушка согласно кивнула головой и исчезла. Кому другому это могло показаться удивительным, но не мне. Исчезла она только для простого человеческого взгляда. Обычная способность вампира. Ну а потом Клара банально ускорилась, достигнув иного темпа, непримечаемого визуально без дополнительных способностей или наложенных чар. «Показушница!» — прохрипел я себе под нос, отправляясь к своим бойцам. «Могла бы и посерьезнее вести себя». Только после полуночи я решился на штурм. Тихо вывел отряд мертвецов из оврага и бегом погнал их на стены чертогов. Это было зрелище. 9 десятков мертвецов, часть из которых просвечивала пустотой межребер, слегка прикрытых черной струящейся дымкой, ведомые высоким личом в черном балахоне. Сюрреализм в некротической аранжировке. Через 10 минут мы уже стояли сотни метров от 8-метровых белых стен, от которых прямо-таки разило божественной силой. Не будь многолетней изоляции, которая изрядно ослабила священные наговоры на оборонительных укреплениях, ни один из моих воинов просто не смог бы приблизиться к ним, не говоря уже про то, чтобы взобраться. Осталось бы положиться на себя и вампиров да на магию. К счастью, до такого не дошло. На несколько минут я застыл, стараясь уловить малейший шум на стенах и за ними. М-да, если бы не сила, которой были пропитаны стены, я мог бы убрать часть часовых на стенах своими нашитыми на плащ артефактами. Вот только первый же череп, посланный осмотреться на храмовые укрепления, начал сбоить и терять энергию со страшной силой. Пришлось его срочно возвращать назад, пока не случилось непоправимое. Надеюсь, мои воины не станут следовать столь неприятному примеру. Все-таки энергии в них влито поболее, да и отличаются они от артефакта. Ясно одно, легкой прогулкой этот бой не станет. Да и самому придется держаться поближе к мертвым воинам. Контролировать, стабилизировать потоки маны, рассеивать враждебную магию, что источалась чертогами. Пора. По моему мысленному сигналу мертвецы пошли на штурм. и практически сразу начались неприятности. Зомби не могли быстро ползти по камню, который обжигал их и нарушал координацию. Почти сразу же несколько из них попадали вниз, нарушив тишину ночи бряцанием оружия. Про себя я уже пожалел, что решил им его выдать. Лучше бы они продолжали воевать голыми руками, тем более, что это у них получалось на должном уровне. Однако поздно минерал купить, когда почки отваливаются. Что сделано, того уже не воротишь. Зато у скелетов мрака дела обстояли на порядок лучше. Окутанные черной дымкой костяки переваливали через зубчатый гребень, неслышно двигались, умерщвляя немногочисленных стражей в пределах видимости. К тому времени, как подоспели стражники с других участков стены, потревоженные подозрительным шумом, на стене находилось уже более десятка скелетов. «Тревога!» – послышался истошный крик стража, который совсем не ожидал встретить в священном месте мертвецов. «Нежить!» Громко орет. Орал. Его вопль был прерван бульканьем, которое расслышал даже я, находясь внизу. Вот только уже было поздно. Сигнал о вторжении был дан, а мои скелеты передвигались не так быстро, как хотелось бы. Думается мне, возьми я простые костяки, что приволок из долины, они уже рассыпались бы кучкой костей. Сейчас же я только мог наблюдать со стороны за тем, как стражники, вышкаленные паладинами, сноровисто рубили моих солдат, а те вяло защищались, дезориентированные божественной силой. М-да, это им не полусонных караульных давить. К тому времени, когда я потерял трех бойцов скелетов, у стражи в минусе был только один. Самый первый, который сумел оповестить людей и погибнуть, приблизившись в упор к мертвецам. Правда, постепенно на стене оказывалось все больше и больше моих бойцов. К скелетам стали присоединяться и более медлительные зомби, так что ситуация стала меняться в лучшую сторону. Вот один из стражников оказался зацеплен когтями и притянут в самую гущу мертвецов. Напоследок он сумел издать дикий крик, а потом был разорван на части. Даже кольчуга не помогла. Следом за ним погибли еще двое, по глупости бросившийся на помощь товарищу. У меня стала возрождаться надежда, что сумею выполнить свою задачу. Но тут появился паладин, про которого все благополучно забыли. Белые сверкающие доспехи и закрытый шлем с плюмажом из таких же белоснежных перьев – это все, что я сумел заметить. Потом он скрылся в вихре ударов, и я с бешенством стал наблюдать за частями мертвых тел, летевших за стену. Немного дольше он разбирался со скелетами. Порубив пятерых зомби, он столкнулся со скелетом мрака. Первые два удара тот отбил и даже сумел зацепить шипами клинок, попытавшись выдернуть его из рук паладина. Вот только эта удача оказалась последней. Резким рывком паладин освободил оружие и рубанул по шее, снося моему бойцу черепушку. Вторым ударом он разрубил скелет от плеча до пояса, превратив того в кучу рассыпавшихся костей. К этому времени на горизонте появилось солнышко, и его розоватое свечение стало окрашивать стены, на которых сейчас шла резня. Не отсутствуя кровь в жилах моих воинов, и стены поменяли бы цвет не только от светила. Неудача. Разменивать воина на воина не входило в мои планы, а с появлением паладина ситуация и вовсе стала критической. «Вниз!» Отдал я приказ, не желая терять солдат в бессмысленной рубке. Мне уже стало ясно, что задача быстрого захвата Валиселина невыполнима. Оставалось только сохранить остатки солдат, чтобы не оказаться в гордом одиночестве против врагов. Пускать же в ход свою магию я пока не хотел. Разведка боем не удалась? Ну и ладно, попробуем второй вариант. А повоевать мы всегда успеем. К тому же, кое-что я все равно узнал. Уверен, что в другое время и в другом месте тот же Йос не смог бы противостоять моим скелетам с такой легкостью. Сейчас же на его стороне были стены, которые в буквальном смысле ему помогали. Получив приказ и не заморачиваясь насчет проблем спуска, мои слуги дружно попрыгали со стен. Некоторые зомби сломали себе конечности, но добрались до меня вполне без проблем. Ничего. Кости срастутся за час, А древки и стрел, которые стали метать защитники чертогов, большой роли не сыграют. Хорошо, что наконечники были простые, а не серебряные. Видимо, стража не могла и представить, что мертвецы могут попытаться напасть на храмы. Готовились больше к отражению атак разбойников и тех, кого называли еретиками. «Эй, отродья Сушироса!» – раздался голос паладина. «Проваливай прочь свою дыру, где прятался до этого, иначе ты ляжешь рядом со своими зловонными слугами, а голова пойдет на кол, прочим для наглядности». «Ага, это он ко мне обращается», правильно выделив по одежде предводителя атакующего отряда. «Вот только зря он думает, что я простой некромант из отринувших прочих богов и принявших покровительство Сушироса, одного из немногих темных богов этого мира, единственного, кто выделялся среди них своим могуществом. Зато сколько опломба! Надо малость сбить, чтобы не возомнило себе не весь что». «Тогда чего тянуть?» – произнес я своим хриплым голосом. «Вот он я! Попробуй возьми мою голову! Иди сюда, бесстрашный рыцарь! Обещаю, что ни один из моих слуг не вмешается в поединок. Или ты только и способен, что прикрываться силой места? Магия против магии, клинок против посоха. Иди сюда, выпавший из-под хвоста Кемир-то сын хромой гиены и шелудивого осла». Как я и думал, на такой подвиг паладин оказался не готов. Одно дело сражаться на территории храмов, где его поддерживает божественная сила, а мои солдаты, наоборот, ею придавлены. И совсем другое — выйти в поле, пусть и со всей стражей, где уже все играет за меня. Думаю, он по достоинству оценил бойцов скелетов, которых у меня осталось 17 единиц. Даже они одни могут разобраться со всей стражей и самим Йосом. Происходи схватка за стенами чертогов. Вот только пустое стояние на месте мне совсем не нравилось. Скорее всего, сообщение о нападении уже ушло в ближайшие города, так что вскоре могла появиться дружина, усиленная магами. Эх, как жаль, что у меня нет парочки лордов мрака. Эти некроманские создания способны игнорировать любое влияние, только прямое присутствие богов Светлого Пантеона может оказать на них воздействие. Да, два таких лорда по кирпичику разобрали бы и стены, и храмы, доставив мне паладина с артефактом на блюдечке с кровавой каемочкой. Возле меня собирались мертвяки. На стене вопили стражники, довольные отбитым штурмом. Да что там, равный размен для них был победой. При необходимости я готов был признать, что первый раунд закончился не в мою пользу. Ничего. Настало время перейти ко второй части плана. Пусть работают вампиры. «Мосий!» — позвал я Лурга, который не участвовал в бою. «Идешь в городок и находишь Клару. Пусть начинает. Никаких изменений. План остается прежним. Да, и возьми десяток зомби и пяток скелетов. Только до начала не вводи их в поселок. Тебя-то еще можно принять за человека. Но с ними такой номер не пройдет». Отправив Лурга с небольшим сопровождением во свояси, я стал ждать. А вот на стенах чертогов ощутимо занервничали. Стоило им понять, куда я отправляю часть своего отряда. Поняли, что дело повернулось в плохую для них сторону и может принять самый паршивый оборот. Какой именно, им пока было неведомо, но это уже детали. К паладину подошли несколько стражников и стали с жаром что-то доказывать, размахивая перед его лицом руками. На все их доводы тот отрицательно качал головою, а одного даже повалил на пол, нанеся удар кулаком в лицо. Пострадавшего утащили приятели, а от паладина наконец отстали. Но после этого в сторону уходящего отряда Мосия понеслись стрелы. Часть стрелков попытались достать уходящую часть моих воинов. Вот только они были уже очень далеко, да и мы тоже. Я решил отвести отряд подальше от стен на тот случай, если у стражи появится серебро. В этом случае они сократят число зомби очень быстро, с нулевыми для себя последствиями. Йос все же не храброго десятка, как ни крути. Предпочел сидеть внутри чертогов, словно крыса в норе. А ведь шансы у него были лишь при атаке, но никак не при обороне. Знал ли он это? Если не дурак, то должен был догадываться. Но против своей сущности не попрешь. Паладин явно не желал рисковать своей шкурой. Примерно пару часов я ожидал. Следил помаленьку за чертогами на случай вылазки. Но нет. Все оставалось тихо и относительно спокойно. Враги топтались возле стен. Стражники изредка пытались стрелять в нас из луков, но без результата. Я уже намеревался связаться с Кларой, но... Со стороны городка показалось небольшое облачко пыли. А чуть позже показались и люди. Нет, я не ошибся. Именно люди. По сопровождавшему их магическому фону я окончательно убедился. Это возвращаются мои вампиры, конвоирующие пленников. Вот только... «Мирных жителей зачем приволокли?» — скривился я, махнув рукой в сторону явно не воинственного даже в потенциале народа. «Я с простыми людьми не воюю, да и вы должны понятие иметь». «Да кому они сдались?» — радостно оскалился Стир. «Ты смотри, безымянный, их даже связывать не стали, пригнали сюда, это да. Но по-другому нельзя было, разбежались бы канали, остальных уведомили». «И то верно, Клару сюда, живо». «Военная косточка». Бывший наемник мигом унесся прочь, но через полминуты моя помощница была рядом со мной. «Докладывай». «Все удачно прошло. Они до самого начала ничего не заподозрили, а потом пришел Лурк с приказом». Быстро, проглатывая окончание слов, затараторила Клара. «Мы с Сильвией использовали магию, а Стир с парнями способности вампиров. Часть жрецов и местная стража были пленены еще до того, как началась паника». «Ну, а потом?» «А потом нам пришлось и повоевать. Хорошо, что не было магов. С ними сложнее. Только двух наших зомби уничтожили. А с остальными все нормально. Повреждения быстро затягиваются. Убитых 10-15 всего. Да и тела я приказала с собой принести. Ты же сможешь их тоже использовать, если нужно будет. Правда, это Сильвия предложила». «Ну и сподвижники у меня подобрались». Что Клара, что Сильвия, да и Стир ничуть не хуже. Вот уж верно говорят, что лучше меньше да лучше. «Хвалю тебя, ее, всех остальных. Пригодятся и тела, и вся эта жреческая швалька Мирта с приснами. А у меня дела не лучшим образом идут. Первый штурм был отбит. Скелеты мрака и зомби оказались ослаблены эманациями божественной силы чертогов». «Магия?» «Не применял. Расходовать запас маны впустую не имело смысла», — отрезал я. «Это только разведка боем. Не получилось. Зато теперь я знаю уровень местной силы, возможности Йоса, а заодно и его характер. Паладин не хочет умирать, предпочитает отсидеться за стенами». «Но это разумно». «Ошибка. Теперь нам нечего опасаться удара в спину какое-то время. У меня есть ваша поддержка, то есть сила и возможности 6 вампиров, 2 из которых высшие. Да и толпу жрецов отбрасывать не следует. Жертвенная сила в таких случаях незаменимой бывает. Ну а пока... Вместе с Сильвией усыпи мирных жителей, и под присмотром будут, и всего кровавого безумия не увидят. Там ведь и дети есть. Не будем уподобляться выродкам Камиртаса, товарищи». Согласившись с моими словами, Клара отправилась выполнять данное ей поручение. Особо много времени это не заняло, зато у наблюдающих со стен чертогов явно сдавали нервы. Стражники со стен осыпали меня проклятиями, порываясь выйти в поле. Только усилия паладина, его учеников и жрецов храмов удерживали их на местах. Интересно, а чего они так сильно засуетились? Видимо, последнюю фразу я произнес вслух, потому как оказавшаяся поблизости Сильвия ответила, искривив губы в злобной гримасе. «Меряют вас своей меркой, безымянный. Думаю, что сейчас убиваете всех тех, кого мы привели. А там по большей части родственники стражников. Да и захваченные нами в городке жрецы тоже из их компании. Тут все родственными узами пересекаются». «Это интересно. Использовать мирных не в моих принципах. Но вот жрецы, тут иное дело. Скажи, Сильвия, во время захвата городка ты разобралась, кто из жрецов участвовал в резне сторонников тьмы, а кто просто молчаливо бездействовал?» «Конечно, повелитель», — склонилась в поклоне вампиресса. «Вы же упомянули, что пустите под нож тех, кто замаран кровью невинных. К моему сожалению, их только 60%. «К сожалению?» «Да, вы не ослышались. Я бы уничтожила всех одного за другим. Стоять в стороне, наблюдать за казнями всех от мала до велика и продолжать кланяться этим богам. Заодно это надо убивать. Быстро. А тех других медленно, с фантазией. И вы не дадите уйти Йосу?» «Ему точно не дам», — утешил я скрежещущую от ярости зубами вампирессу. «А вот теми, на ком нет явной крови, я поторгую оптом. Передай мой приказ разделить жрецов на две части по тем самым признакам и под конвоем скелетов гоните к чертогам, но не очень близко, мне сюрпризы не нужны». Приблизившись на безопасное расстояние, с которого можно было достаточно свободно вести переговоры с людьми на стенах, я окликнул Йоса. «Паладин, послушай меня. Хотя нет, я не к тебе обращаюсь, ни к твоим ученикам, ни к жрецам. Вы для меня явные враги, разговаривать с вами особенно и не о чем. Зато к стражникам есть разговор». «Ничтожество!» — яростно откликнулся Йос. «Ты только что убил всех женщин, детей, оставил только служителей богов для каких-то своих темных дел». «Идиот! Или того хуже, провокатор. Если ты знаком с магией, а ты знаком, я не сомневаюсь, то должен был понять использованные чары. Я не воюю с неспособными держать оружие, поэтому они просто спят. Зато с остальными, теми жрецами, о которых ты упомянул, с ними ситуация иная. Часть из них...» Я махнул рукой в сторону группы, за которой присматривала неукротимая Сильвия. «Непременно умрет. А вот другая может и остаться в живых. Равно как и вы сами, если кое-кто поведет себя правильно». «Не слушайте его!» — прокричал паладин, обращаясь к окружающим его стражникам. «Его слова лживы и черны от яда коварства. Мы сумеем дождаться подмоги, и тогда эта нечестивая тварь не уйдет от справедливой участи, от наказания». «Так...» Уже не болтает относительно убитых мною женщин и детей, которые просто спят. Понял, что карта бита, но поняли и остальные. А в такой ситуации брехня предводителя плоховато способствует боевому духу. «Ну-ну, воин света», — усмехнулся я, продолжая разговор. «Ты называешь мои слова лживыми, а самого меня нечестивой тварью. Вот только я ни разу не нарушил клятв. От моих рук погибали лишь в честном бою, или же откровенные выродки, вроде твоих жрецов, которых я сейчас пригнал сюда, как стадо бешеных крыс. Да и ты сам, Йос, именно ты, твои ученики, стоящие сейчас за твоей же спиной жрецы Камирта, все вы уничтожали скверну. И почему-то ею были женщины, старики, простые люди, а их вина была только в том, что они почитали иных богов». «Отдай его мне, безымянный!» — крикнула и одновременно прорычала Сильвия. «Я выпью его кровь по капле». «Вот и одна из выживших жертв, паладин. Не лично твоя, но тебе подобных. «Так кто из нас нечестивая тварь? Если даже у ненавидимых тобой вампиров есть честь и принципы, не позволяющие убивать всех подряд. Но ты меня утомил. Надеюсь, что вы, стражи чертогов, готовы выслушать предложение?» Эти, кажется, были готовы для начала просто послушать. Йос со своей сворой что-то там орал, но я не слушал. Сейчас нужно было посеять раскол между защитниками крепости, а для этого можно было и поторговаться, в пределах разумного, конечно. «Обещаю всем стражам, сложившим оружие, жизнь и даже свободу, вы мне не нужны, не за вами я сюда пришел, а не сдадитесь. Что ж, тогда начну с вами по-плохому. Тогда умрут все, не только вы, находящиеся в чертогах, не только часть пленных жрецов, которые лично резали сторонников темных богов. Тогда я убью и остальных, тех, которые просто стояли, смотрели и славили вашего Камирта. Ты сдохнешь на алтаре, богохульник, моля Пресветлого о жалости к твоей душонке!» — вякнул один из жрецов, грозя мне кулаком. «Я лично сожгу тебя!» «Ты так думаешь? Скоро увидим, кто прав. А пока я даю 5 минут на размышление, затем начинаю убивать по одному человеку, потом дам 4 минуты и убью 2. Сами посчитайте, через сколько минут закончатся жертвы». «Да, Йос, ты ведь слышал о силе, получаемой от жертвоприношений, а теперь посчитай мой святой материал. Время пошло!» После этих слов я отошел назад, уже не обращая внимания на крики защитников стены, которые частью проклинали меня, а частью спорили со своими товарищами, которые оказались более упертыми и отказывались идти на уступки. Среди пленных жрецов поднялся вой. Когда я приблизился к толпе, чтобы добавить огоньку, послал к одному из выглядевших особо важным жрецу пару своих рук и череп. Артефакты руки подхватили тело за плечи и приподняли вверх на пару метров, а череп защелкал перед его лицом клыками. С минуту он дергался и пытался вырваться, напрягая мышцы. Лицо побагровело, и я решил, что хватит на первый раз. Не хватало еще потерять жертву в самом начале по глупости. Они и так все затихли, впечатленные демонстрацией. Расчет был в том числе и на то, что среди стражников многие были связаны кровными узами с теми жрецами, кого я мог бы и не убивать. Так что посмотрим. «Господин», — поклонилась мне Сильвия, — «стражники не откроют ворота. Они не хотят умирать за Йоса и его учеников, тем более за жрецов. Но они боятся». «Чего именно?» «Что вы их перебьете, как только они сдадутся?» «У них будет мое слово». «Слово даже не некроманта, а злобной нежити», — ядовито усмехнулась вампиресса. «К тому же они знают, что слово не стоит ничего. Их хозяева часто клялись, но редко исполняли свои клятвы. Примеры. Они хорошо запоминаются. Людям свойственно ожидать от других того, что они сами совершили бы в подобной ситуации». «Сильвия, глядя на нее, я вновь вспомнил о необходимости создания лорда мрака. Из этой девушки получился бы замечательный лорд мрака. Добровольное согласие получить было легко, а жгучая ненависть к паладинам помогла бы ей продержаться во время мучительного перерождения. Вот только я опасался проводить эксперимент. Ну не поднималась рука подвергать женщину таким мукам, пусть по ее же воле. Увы. Прагматичность спасовала перед моими нравственными устоями. Ну а сказанное ею было верным. Что ж, придется поступить несколько необычно». «Каково ваше решение?» — прокричал я, вновь подойдя поближе к чертогам. В ответ полетели стрелы. Только действия летающих вокруг меня артефактов позволили мне остаться без дырок. Стрелы были перехвачены кистями рук прямо в воздухе и превращены в древесную труху. «Что ж», — прокомментировал я действия стражников. «Значит, мои слова оказались неуслышанными. Жаль, Я хотел как лучше. Но что ты сделаешь с нами? Послышался голос со стены, причем говорил не паладин, не жрец, а один из стражей. И что тебе мешает отказаться от своих слов после выполнения нами твоих условий? Я никогда не отказываюсь от своих слов, и сейчас дам клятву. Поклянусь именем той, которая способна прийти за вами, за любыми смертными и даже бессмертными. Клянусь именем предвечной. Вонзив посох в землю, я глубоко вздохнул, приготовившись произносить слова клятвы. Дело не самое мною любимое, однако взятие чертогов было необходимо. Оставить все на штурм крепости с большим количеством защитников означало допустить большие потери. И не среди мертвяков, что особенно важно. Вампиров у меня всего 6. Но это и было ядро войск. Живые и верные сподвижники – это не материал, это совсем другое. «Клянусь своим посохом, что отпущу сдавшихся стражников, не причинив им вреда, если только они сами не попытаются напасть на меня или моих воинов. Также в таком случае я готов отпустить ту часть пленных жрецов, что не замарана кровью. Также клянусь именем предвечной, что готов дать поединок Йосу. Выиграет, отпущу. Нет, тогда он умрет, а его сподвижники пусть тоже покажут, чего стоят их мечи сами по себе, без помощи богов. Если же он вместе со своими гиенами не выйдет на стены чертогов, то я не только обрушу стены, но и принесу в жертву всех оставшихся пленных прямо на алтаре Камирта». Едва я произнес последнее слово, череп на посохе поменял свои очертания. Миг, и вместо голой костяшки кроваво-красного цвета возникла голова девушки-подростка, с которой я разговаривал на полянке. «Услышано!» – провозгласила смерть. Хотя говорила она, не повышая голоса, слово услышали все. Судя по тревожным переговорам вампиров за моей спиной, эта демонстрация их впечатлила. Нечто подобное почувствовали и люди, находящиеся на стенах. Йос со своей сворой ярился, но сделать ничего не мог. Нарушить данную смерти клятву я не мог и не хотел. Следовательно, стражники, сдавшиеся под мое слово, были в полной безопасности. А стражники воевать не хотели. К тому же желали освободить из моих лап хотя бы часть своих родичей, тех, насчет кого я мог принять относительно компромиссное решение. К тому же я стремился к поединку. Я чувствовал, как часть учеников Йоса склонялась к мнению, что их наставник непременно повергнет в прах какую-то гнилую костяшку. Услышав такое определение, я даже не обиделся. А что, вполне похож. Придется паладину выходить, иначе он лишается и последнего шанса на спасение, призрачного. Но это знаю я, не он. Я видел его способности махать клинком. Он же про меня ничего не знает. А магия, она на такого рода поединке тоже присутствует. У него данная Камиртом, у меня же иная, основанная на смерти, но собственная. «Колдун!» — послышалось немного дрожащее от волнения слова стражника со стороны чертогов. «Мы открываем ворота и выходим. Только помни о клятве. Со смертью шутки плохи. Обман наказуем». «Я помню. И отвечаю за свои поступки и дела своих воинов». Дело, по сути, сделано. Нерушимая оборона дала такую трещину, которую уже не склеить. Осталось лишь удачно провести окончание операции, то есть поединок с Йосом.